«Думаю, у тамошних городов должно быть немерено путей, которые перешли в наш мир», — ответил он. «Но точно сказать ничего не могу. Надо глянуть». «Ну так что, в Бирмингем уже не едем?» «Планы меняются. Двигаем в Мемфис». «Я слышал, что Междумир там кончается», — предостерег Чарли. «Я имею в виду Миссисипи». «Ну что ж, вот заодно и выясним». Ник уже собрался покинуть кабину, как вдруг Чарли указал на его щеку и пробормотал, немного неловко. «Ты этого, того, у тебя здесь пятно». Ник вздохнул. «Чарли, это даже в первый раз не было смешно». «Да нет», — сказал Чарли, — «это у тебя на другой половине лица». Ник поднял руку и коснулся своей здоровой щеки. На пальце осталось небольшое пятнышко шоколада. Он растер его между большим и указательным пальцами. «Ладно. Главное — добраться до Мемфиса». Ник понимал, что его время на исходе. Не было смысла закрывать на это глаза. Дело не только в пятнышке на щеке. По всему его телу рассыпались небольшие бугорки, словно прыщики, из которых сочился шоколад, насквозь пропитывая ткань его одежды. Они были везде и начали постепенно соединяться между собой, как дождевые капли на бетоне. Они пошли в безжалостное наступление на его спину, голову и те места, о которых он даже думать не хотел. Его шоколадная рука была слаба и становилась все слабее. Пальцы почти слиплись между собой. Левый глаз все больше заволакивался шоколадом, и зрение день ото дня ухудшалось. Рубашка, которая еще недавно выглядела как белая с коричневыми пятнами, теперь стала коричневой с белыми пятнами. А уж настоящий цвет галстука вообще нельзя было угадать. Даже темные брюки Ника, на которых пятна всегда были менее заметны, больше не могли сопротивляться наступлению коричневой заразы. А ботинки стали напоминать две оплывшие свечи цвета какао. Ник знал, это его собственная память отравляет его, или, вернее, нехватка этой памяти. Он забыл почти все о своей жизни в мире живых. Оттого Ника, можно сказать, ничего не осталось. Друзья, родные, все ушло из его сознания. Единственное сохранившееся воспоминание — это то, что когда его настигла смерть, он ел шоколадный батончик и запачкал себе лицо. Скоро он будет помнить только шоколад. И что потом? Что произойдет, когда от него больше ничего не останется? Он не хотел думать об этом. У него не было времени думать об этом. Перед ним стояла великая задача, и сбор армии был лишь частью его миссии. Остальное он хранил в тайне, потому что если бы он кому-нибудь рассказал о своем безумном плане, число дезертиров возросло бы в несколько раз. Перед самым отъездом из Чаттануги Цин показала ему сшитый ею флаг. Ник попросил Чарли водрузить его на передке паровоза на всеобщее обозрение. Флаг был сработан из роскошной ткани цвета какао с серебряными звездами, образующими узор, ковш большой медведицы. «Мой папа всегда говорил, что этот ковш ловит падающие звезды», — сказала Цин. «Ну, вроде как ты здесь, чтобы ловить падающие души». Ник едва не задохнулся, и не только из-за застрявшего в горле шоколада. «Ты даже не представляешь себе, Цин, что это для меня значит». «И что это значит? Что я теперь лейтенант?» «Пока нет, но скоро будешь. Очень скоро». Ник обнял бы ее, если бы не боялся с ног до головы выпачкать воительницу в шоколаде.